Расчет оправдался. При приближении американских пехотинцев изо всех щелей полезли недобитые враги. Хулы, основное пушечное мясо в рядах пантеона, бросились с холодным оружием наперевес в атаку на первый взвод роты капитана Паркера, второй взвод ввязался в бой с легкой пехотой Альянса. Возле одного из полуразрушенных офисных зданий, что располагались метрах в 200 левее многоэтажной застройки, из въезда в подземную парковку вылезло боевое транспортное средство ИЛА, классифицированное как средний танк. Оно имело определенное сходство с арканскими аналогами, в основном за счет общего принципа передвижения гравитонного движка. Конечно, полноценно летать данный механизм не в состоянии, но парить на высоте пары метров мощности вполне хватает. Приплюснутый округлый корпус танка венчает башенка в форме полусферы с расположенным в ней плазменным орудием, чем пришельцы и шарахнули по одному из разведывательных кугуаров, превратив тот в груду оплавленного металла. В сторону выползшего инопланетного танка ушла противотанковая ракета «Команча». Она поразила цель сверху. Паркер оторвался от оптики и посмотрел на монитор. В кольце зеленых точек возникало все больше и больше красных. Солдаты противника выбирались из своих укрытий. Вертолеты согласованно ударили по обороняющимся. Толком оборудовать свои огневые точки времени у пришельцев из числа легионеров пантеона не было ни сил, ни умения. Ило же воевали на порядок грамотнее. Плотность огня увеличилась. Его перенесли непосредственно на дома с засевшей пехотой Альянса. Теперь к ракетным ударам рыскающих над городом Команчей подключились морпехи. Полетевшая от стен бетонная крошка осыпала припаркованные возле домов машины. В некоторых оконных проемах засверкали вспышки плазменных выстрелов. В спрятавшийся за углом одной из пятиэтажек инопланетный танк угодил Хиллфайр, повредивший генератор поля массы, корпус вражеской брони начал вминаться внутрь, скукоживаясь, словно лист бумаги. За минуту танк превратился в сверхплотный кусок металла размером с футбольный мяч. Когда Паркер начал думать, что чаша весом склонилась на его сторону, он жестоко просчитался. Неожиданно заявила о себе плазменная САУ, сбросившая с себя завесу маскировочных полей. В небо взвился новый плазмоид. На сей раз, в качестве цели ИЛА выбрали вертолеты. Синеватый огонек, покружившись в воздухе, рванул к ближайшему Команчу. Левый двигатель вспыхнул как фейерверк, вертушка, теряя мощность, резко пошла на снижение. Посадка оказалась жесткой. К месту падения немедленно выдвинулся кугуар с отделением морпехов для эвакуации пилота. Сразу после потери вертолета капитану Паркеру пришло сообщение от командира батальона, который, матерясь, приказал заканчивать представление. Капитан в принципе был согласен с майором Бишопом, с этим пора завязывать, иначе они увязнут в этих пригородах подобно немцам в Сталинграде. Паркер срочно приказал своим людям отходить, после чего оставшаяся артиллерия приступила к интенсивному обстрелу центра города. Батарейки «Марс» и «Паладины» перестали экономить и без того скудные запасы снарядов. Сейчас они использовали и зажигательные боеприпасы, и боеприпасы объемного взрыва. И если пришельцы оставались в живых после близкого разрыва ракеты или снаряда, то им приходилось спасаться от огня. Теперь, когда у капитана были развязаны руки, он с удовлетворением наблюдал, как подключившийся к атаке тяжелый минометный взвод наносит удары по позициям чужих. Все 5 автоматических минометов батальона на 6-колесных платформах «Мули» работали по целям в разных частях города. Через 15 минут к работе подключили звено старых «Тандерболтов», которые, несмотря на возраст, по-прежнему используются в войсках Техаса. Огонь артиллерии и авиации по какой-то странной случайности так и не смог ликвидировать последнюю вражескую САУ. Капитан понял это после новой потери в виде Тандерболта. Над руинами несколько часов рвались кассетные мины и снаряды. Командование плюнуло и решило сравнять до основания занятые пришельцами позиции. На других участках фронта американские войска успели продвинуться на 20 километров, прогоняя остатки пришельцев на запад, но третий батальон задержался в тылу, добивая, казалось бы, незначительную группировку противника. Назло капитану и его людям пришлось иметь дело с отрядом ИЛА. Альянс оказывает активную поддержку легионам, как в космосе, так и на земле. После того, как огонь стих, вперед на зачистку кварталов бросили аж 2 роты морпехов. Однако они снова встретили сопротивление. Руины продолжали огрызаться плазмой. Казалось, ну что может выжить среди этих оплавленных камней и остовов зданий. А по американцам снова открыли огонь. Из груды ломаного бетона на людей бросались солдаты пантеона и альянса, перемазанные в крови, волоча за собой кишки и полуоторванные конечности. Чужие хорошо понимали, они пришли к землянам с войной, поэтому пощады ждать не стоит. То и дело возникали рукопашные схватки, разномастные чудища даже ценой собственных жизней хотели одного – вцепиться в глотку землянину. Зачистка растянулась до ночи, морпихи проверял каждый закоулок, заглядывали под каждый камень, стреляли при любом подозрительном движении. Этот бой дался ему нелегко, стоил жизни почти 70 пехотинцам, но поставленную задачу они выполнили. Продвижение врага остановлено, и теперь можно перейти в контрнаступление. ГЦВ, Граунцамбат Вехицле. На сегодняшний день перспективная разработка новой БМП для нужд армии США. 2 февраля 2058 года. Южная оконечность О. Тайвань. Он точно один? Да, босс. Поблизости никого. Забираем клиента и уходим. Китаец, которого должны забрать спецназовцы, стоял вблизи покосившегося деревянного сарая и курил, периодически оглядываясь по сторонам. Грикс решил не рисковать и дважды проверить ближайшие окрестности на предмет возможной засады. Сначала послали вперед 4 миниатюрных дрона на разведку. Со стороны эти машинки были похожи на калибри переростков. Беспилотники облетели деревню вдоль и поперек, не обнаружив там присутствия военных. Когда же разведка была проведена и личность клиента установлена, американцы явили себя беглому разведчику. Китаец в штатском не слабо струхнул при внезапном появлении Грикса в метре от него. Фотокамуфляжи последних моделей стали настолько совершенны, что при слабом освещении носителя маскировки можно не заметить даже в упор. Ствол СЦАР с надетым глушителем уставился в ошалевшее лицо немолодого азиата. «Как вам сегодняшняя погода? Надоели магнитные бури?» — отозвался по-английски с заметным акцентом резидент ЦРУ. Грикс опустил винтовку. Если б клиент неправильно назвал кодовую фразу, лейтенант его бы без колебаний пристрелил. «Долго вы нас ждали?» «Пару часов. Пошлите. Подлодка не будет ждать нас вечно, босс», — передал по рации засевший в кустах Макмиллан. «Нас большие проблемы». «Чего? Какие проблемы?» «Простите, лейтенант, меня раскрыли», — с долей сожаления произнес китаец. «Не делайте глупости, и вам не причинят вреда». Грикс услышал за спиной чьи-то шаги. «Бросить оружие», — крикнули на плохом английском. «Быстро». Лейтенант, чувствуя, что ему в спину целится, бросил оружие на землю и медленно поднял руки вверх. Вскоре из ближайших зарослей кипариса вышли 8 человек, двое из которых шагали с закинутыми за голову руками. Китайцам удалось взять Миллера и Макмиллана. Вот только каким образом? Окрестности просканировали тепловизорами вдоль и поперек. «Дьявол», — обвели вокруг пальца словно малых детей. «Так глупо попали силе, есть вероятность, их попросту сдала какая-то крыса из своих. Все может быть. Против них работали тоже не дилетанты, а дадуи, спецназ сухопутных войск КНР. Эти ребята были экипированы не хуже парней Грикса. Комплекты термооптического камуфляжа, тяжелые бронежилеты, кевларовые шлемы с прикрепленными визорами или ПНВ. И, что странно, вооружены российским оружием вроде АЭК-971 и АК-12. «Босс», — передал зашифрованное радиосообщение Шеллу. «Здесь около 20 рыл. Стреляю по готовности. Ты только кивни, они у меня на прицеле. Не делай глупостей, Шелл, уходи», — отослал лейтенант ответ. «Мозг клонов, таких как он, не совсем обычный, частично машинный, что дает возможность управлять техникой лишь силой мысли». Отосланное Гриксом сообщение высветилось на нашлемном визоре Шелла. «Вас не брошу, спасайся, это приказ». Оскар недолго колебался. «Рад был с вами служить, парни». Это было последнее, что услышал Грикс прежде, чем китайцы застегнули руки пойманных американцев в наручники, повесили на головы мешки и посадили в подъехавшую, судя по звукам, машину. 3 февраля 2058 года. Филиппины. Тихоокеанский ТВД. Гулкое эхо ежесекундно разносило звуки стрельбы из соседних пещер. «Шилао почти здесь. Они безжалостно зачищают выкопанные Арсум-туннели. Легионеры отчаянно защищаются, но разве можно противостоять врагу, сражаясь на его поле? Нет подкреплений, ни снабжения, нет связи с другими легионами, нет ничего, а потери все множатся и множатся. Они окружены и обречены на смерть. Враг не даст пощады никому из слуг пантеона». Нигали впервые ощущала такую безысходность. Наверное, так на нее повлияла смерть повелителя. Несколько дней назад она услышала предсмертный крик, принадлежавший Кталу. Никто больше не в состоянии издать вопль, который будет слышен даже в соседних мирах. Боевой дух воинов, услышавших крики высшего, окончательно пошатнулся, как и пошатнулась вера. «Боги бессмертны», — твердили жрецы. Тысячелетние догмы, не подлежавшие сомнению, на поверку оказались лживыми россказнями. Теперь понятно, куда делись остальные 15 высших, сгинули в небытие, не сумев противостоять ворвавшемуся в реальность хаосу. Где в это время был Творец, когда миллиарды существ молили его о помощи? Молчал, а может, Гефнонха вообще не существует? Иктал, по сути управлявший Айкуменой, выдумал его для того, чтобы оправдывать свои злодеяния? Нигали уже по большему счету стало все равно, насколько еретические мысли глубоко проникли в ее душу, ведь у нее ничего не осталось. Ее родной мир и все, кого она знала, погибли больше 20 циклов назад во время очередного демонического вторжения, а боги оказались пустышками. Нет смысла жить дальше. Посланница готовилась совершить последнее деяние в своей жизни. Она готовилась выпустить наружу оставшуюся внутри нее силу, захватив с собой побольше в пустоту бездушных умертвий. Тело Нигали окутало красноватое свечение, усиливавшееся с каждой секундой, температура воздуха подскочила до 4-значных величин. Посланница высвободила всю магическую энергию, которой только обладала. Взрыв по мощности был равен взрыву 100-килотонной ядерной бомбы. Поверхность острова сначала поднялась на десятки метров вверх, а затем осела, образовав воронку радиусом в километр. Тонны земли и горных пород похоронили под собой 300 людей и без малого 4000 остававшихся в живых легионеров. Китайское командование, впрочем, не очень расстроилось по данному поводу, ведь крупный оплот врага прекратил существование вместе с командованием 7-го Даранского легиона. 4 февраля 2058 года. Луна. Море ясности. Научно-исследовательская станция «Гагарин». К началу третьего десятилетия 21 века, когда война с Арканом была окончена, человечество начало активную колонизацию не только параллельных миров, но и миров Солнечной системы. Вторым крупным форпостом за пределами Земли после Элитании стала Луна, где американцы основали первое поселение, станцию Армстронг. Вслед за США потянулась Россия, Китай, Британия и Япония. И уже к 2040 году общее число колонистов здесь составило 19 миллионов человек. Луна стала иметь стратегическое значение для землян, в первую очередь в качестве перевалочной базы для полетов к другим планетам Солнечной системы. Здесь развилась бурная деятельность. На спутнике Земли добывается гелий-3, необходимый для обеспечения растущих потребностей человечества в источниках энергии. Целые исследовательские институты переехали для изучения технологий предтеч, которые в большом количестве можно тут обнаружить. Промышленные комплексы круглосуточно производят продукцию военного назначения, в частности, космические корабли. Обычно сообщение с Луной осуществляется через систему портальных установок, позволяющих путешествовать почти куда угодно, на Марс, Европу, Титан либо на Ариадну в системе Глизи-581С. Вторжение Илай Пантеона положило конец этому виду передвижения. Пространственный континуум стал неустойчив, перемещаться через порталы на дальние расстояния стало опасно. Пришлось вернуться к старым добрым кораблям. 36 последних часов Галатея провела на борту аэрокосмического ударно-транспортного самолета Ту-215 или Ворона, направляющегося к станции Гагарин. Едва транспортник оказался в зоне действия ПКО, его тотчас же взяли на прицел до завершения идентификации. Полет проходил в режиме полного радиомолчания. Велика вероятность появления вблизи Луны кораблей ИЛА, они могут выскочить в этом измерении в любой момент. Пока флот Альянса появлялся только непосредственно на орбите Земли и атаки были отбиты, нет гарантии, что чужие не примутся за другие человеческие колонии в Солнечной системе. В связи с угрозой, в кратчайшие сроки начато строительство центров планетарной защиты от нападения из космоса. Луну прикрывают 6 мощнейших гравитонных орудий, им хватит мощности послать снаряд с релятивистской скоростью даже к Земле. Вдобавок к масс-ускорителям люди разместили батареи с гамма-лазерами. Попытка взломать оборону Луны обойдется ИЛА очень дорого. Станция Гагарин неопознанному кораблю, следующему курсом 08-4, назовите себя. Ворон-83, у меня на борту важная персона, в связи этим исполнял приказ о режиме радиомолчания. Передаю свои данные. Все в порядке, Ворон-83, проходите на посадку. Ангар номер 2. Вы, Галатея? Удивленно спросил человек, встретивший гостью. Это был высокий, статный человек лет 40 со смуглым, смазливым лицом. «Да, а вы Олег Витальевич Холодов, верно?» Видя, как светило земной науки покосился на нее, Галатея спросила: «Какие-то проблемы? Вы на меня так смотрите?» «Что?» «Нет», — опомнился Холодов. «Просто представлял вас несколько иначе. Ожидали увидеть железный тостер? Ну, да в принципе. А вы совершенно неотличимы от живого человека, такая совершенная имитация кожи, взгляда, мимики. Вы точно машина?» «Абсолютно. Пусть вас не вводит заблуждение внешний вид. Внутри я машина, мышцы из углеродного, а эндоскелет из кремниевого нановолокна. Процессор, работающий по принципу нейронов. Источником питания для этой платформы служит радиоизотопная батарея, расположенная под грудной пластиной. По меркам предтеч технологии примитивные, но для меня сойдет. Позвольте уточнить ваш возраст. Разве не знаете, что у девушки неприлично спрашивать ее возраст? Вы это серьезно?» Выпучил глаза Холодов. «Или шутите? За 10 тысяч лет и не такому научитесь. Думаю, мы с вами сработаемся», — улыбнулся ученый. «Идемте, я введу вас в курс дела». Они миновали КПП с усиленной охраной, прошли мимо зала ожидания и направились в сектор, где проводятся научные исследования. Галатея не ощущала каких-либо неудобств, связанных с передвижением. Привычная сила притяжения в 1G присутствовала и тут благодаря гравитонным генераторам под базой, и молча следовала за ученым вплоть до лифта. «Теперь можно обсудить нашу проблему», — изрек профессор после того, как двери закрылись. «Мы соблюдаем строгую секретность, никто из посторонних людей даже не подозревает, чем мы тут на самом деле занимаемся. Надеюсь, вас уже посвятили в детали?» «Частично. Я знаю, что под станцией скрыт комплекс предтечи, нам нужно распечатать его». Человек покачал головой. «Не совсем так. Под Гагариным располагаются сооружения, построенные серыми, которые, в свою очередь, возведены над еще более древними постройками. Примерно 30 лет назад серые человечки в спешке начали оставлять свои базы на Луне и в глубинах земных океанов. Эта база не стала исключением, большую часть оборудования и технологий они вывезли, но кое-что осталось. Например, системы жизнеобеспечения и реактор, питающий станцию. Нижние уровни Гагарина построили не мы. Серые добились каких-нибудь успехов в работе с ковчегом? — поинтересовалась Галатея. «Знаю, они столетиями, словно одержимые, пытались попасть внутрь. Ничего не удалось», — с сожалением сказал Холодов. «Впрочем, как и нам, внутрь попасть невозможно, система безопасности требует коды доступа, которых ни у кого нет. Мы пытались вскрыть двери сначала при помощи лазерного и плазменного резаков, потом стреляли из позитронного и мезонного оружия, найденного на Элитании, и ничего, даже царапин не осталось. Я не представляю, из чего построен ковчег. Может, вам удастся что-нибудь сделать? Олег Витальевич, если то, о чем вы говорите, правда, это не ковчег предтеч. Разве? Даже Динсарин не были в состоянии создать материал, способный выдерживать контакт с антивеществом. Я знаю только одну расу, превзошедшую моих создателей в развитии. Да-да, я, кажется, слышал про каких-то предшественников. Эта раса исчезла примерно 180 тысяч лет назад во время прорыва хаоса в реальность. Нам крупно повезло, осталось крайне мало свидетельств их существования, да те, что уцелели после катастрофы, достались предтечам. Еще задолго до того, как Динсарин вышли за пределы родного мира, цивилизация предшественников достигла поистине высокого уровня развития. В определенном смысле они стали подобны богам, для древних физическая форма перестала иметь особое значение. Они существовали над миром. Надобность в технологиях, так как мы это понимаем, у древних отпала. Они не имели колоний, не строили машин. Они переросли этот уровень. Для Динсарин предшественники оставались загадочными и непостижимыми созданиями, что время от времени вмешивались в дела низших форм жизни. Каждое появление древних перед Динсарин воспринималось как дар свыше. Надо же, как интересно. Однако вернемся к нашему ковчегу, — задумчиво произнес Холодов. Зачем предшественники построили этот объект на Луне, и что находится внутри? Не знаю. Раз существуют коды доступа, значит, древние специально сделали так, чтобы младшие расы могли попасть внутрь. Что за коды доступа? Последовательность световых сигналов на определенной волне. Как думаете, что находится в ковчеге? У меня есть предположение. Внутри объекта может находиться живые предшественники, погруженные в своего рода сон. Они же вроде вымерли. На самом деле никто точно не знает. Возможно, некоторые сумели как-то уцелеть. Что можно ожидать в случае контакта с ними? Что угодно. Может быть, мы получим помощь, а может, наоборот, нас сотрут с лица Вселенной. Мотивы древних всегда оставались непонятными. Нам в любом случае терять нечего. 5 февраля 2058 года. Полигон Капустин-Яр. С момента начала вторжения почти все военное руководство Российской Федерации переехало из Екатеринбурга в Капустин-Яр, самое защищенное в стране место после Ямантау на Урале. Президент, министр обороны, руководители различных силовых ведомств обосновались здесь, в бункере под землей на глубине 80 метров. Капустин-Яр после катастрофы превратился из ракетного полигона в крупнейший военный и научный центр, где ведутся разработки, испытания новых технологий. Лучшие ученые ЯС трудятся в Капустин-Яре на благо человечества. Все внимание Верховного последние сутки было целиком притянуто к ситуации на востоке страны. Сначала в российском воздушном пространстве над Сахалином появился 3-километровый корабль «Ила». К счастью, поблизости оказался крейсер «Москва», немедленно получивший приказ уничтожить чужака. В ходе скоротечного боя судно пришельцев сбили из масс ускорителя с расстояния в 200 километров. Буквально через пару секунд всякая связь с Москвой и обширной областью Дальнего Востока была потеряна. Дугин несколько раз провел пальцем по интерактивной карте, выводя на экран планшетного стола имеющиеся данные. Западная часть Хабаровского края, начиная с Амурска и заканчивая заливом Академии, весь Сахалин, Курилы, половина Охотского моря были окрашены красным цветом. Центральная, есть свежие данные по Дальнему Востоку, да, тут же отозвалась система и мы выяснили, что произошло на самом деле. Докладывай. Над Дальним Востоком страны возникла обширная область искривленного пространства наподобие Бермудского треугольника, только во много раз сильнее. Очевидно, выстрел Москвы повредил искривляющий двигатель корабля «Ила», тем самым вызвав разрыв в реальности. Площадь аномалии приближается к 1 300 000 квадратных километров, и ее размер продолжает увеличиваться на 2% в сутки. Масштаб произошедшего так велик из-за того, что инцидент произошел в непосредственной близости от зоны квантового смещения, повлекшего за собой взаимопроникновение и летание Земли. Континуум был крайне нестабилен. Все попытки проникнуть вглубь области возмущения не увенчались успехом. С посланными на разведку дронами и разведгруппами быстро теряется связь. Покажи снимки со спутников. Вместо очертаний Сахалина и Курил фото показывали смазанную разноцветную кляксу на месте островов. Создавалось впечатление, будто участок поверхности планеты обработали гигантским миксером. Что это такое? Аномалия искривляет электромагнитные и гравитационные волны. Нечто похожее наблюдается в Невадском разломе. Однако в нашем случае проникновение жителей адского пространства не зафиксировано. Опасности открытия окон в сопредельные измерения нет. Есть предположение, как долго будет существовать аномалия, точно неизвестно, от нескольких сотен до десятков тысяч лет. Паршиво. Паршиво, это мягко сказано. Россия в одночасье потеряла почти 2 миллиона граждан, внушительную группировку войск, Третьего океанского флота и целую промышленную зону в районе Комсомольска на Амуре, где производилась 1/10 всей военной продукции Российской Федерации. После эпидемии на Дальний Восток и в Сибирь сбежали миллионы людей с Запада. Естественно, эти территории нуждались в срочном развитии. Нужно было практически с нуля восстанавливать страну, хозяйство, промышленность, дать людям работу, жилье и веру в будущее. За 2 пятилетки, с помощью колоссальных усилий Россия вновь начала возрождаться в то время, как большинство других государств и народов вовсе прекратили существование. Верховный являлся непосредственным свидетелем тех событий, он и его люди проделали колоссальную работу. За те 38 лет, что Дугин находился у власти, Россия превратилась из опустошенной инфекцией страны с вымирающим населением в одного из мировых гегемонов. Обидно осознавать, но усилия оказались тщетны. В войне человечеству не победить. Несмотря на всеобщее ликование по поводу успешного применения нового оружия на Элитании, достаточно информированные люди знали, расклад все равно складывается не в их пользу. Пусть наступление врага на земле и Элитании захлебнулось, войну этим не выиграть, враг вскоре соберется силами для нового удара, который земляне едва ли сумеют выдержать. Какой толк от победы на Элитании, если чужие уже выжгли им мериты безымянную? Полученные неделю назад снимки с посланных туда спутников показали жуткую картину. Ила методично превращали населенные центры колонизированных людьми миров в остекленные плазмой пустоши, уничтожали экосистему химическим и биологическим оружием. Только благодаря мощным ВКС и пожирателю то же самое не произошло с Землей и Элитанией. Флот не дал врагу наносить удары из космоса, а проклинаемая всеми инфекция неожиданно стала союзником. Так как биосфера Земли и частично Элитании уже заражены инопланетной чумой, то больше никакая генно-модифицированная дрянь Ила не сможет навредить им. Те, кто оказался в зоне возникновения аномалии, смогут выжить. Вероятность есть. Рискну предположить, время для них остановилось. Те сотни или тысячи лет, проведенные внутри области искаженной реальности, покажутся незаметным мгновением. Но опять же это лишь гипотеза, не подкрепленная экспериментально, ничего нельзя утверждать наверняка. Товарищ президент, пришла срочная шифровка со станции Гагарин. Да, оживился президент, зачитай. Они готовы распечатать ковчег, ждут официального разрешения Верховного Совета ЕС. Смешно, особенно учитывая то, что Совет не в курсе наших дел. Пусть распечатывают, нам терять нечего. Не стоит забывать и об иллюминатах. Предупредила центральная, мне оповестить их представителя, к чертям иллюминатов, пусть остаются в неведении как можно дольше, от этих сектантов больше вреда, чем пользы. Луна, море ясности, научно-исследовательская станция Гагарин. Научная группа с нескрываемым любопытством наблюдала за Галатеей и встала напротив входа в ковчег, готовясь приступить к заключительному этапу миссии. Инженеры и ученые завершали калибровку всевозможного оборудования: гравиметры, осциллографы, магнитометры, датчики излучений, датчики альфа и бета, частиц, нейтронного и рентгеновского излучения, новейшие приборы для замера пси-излучения нейтрино и тахионов. «Это точно безопасно?» – озабоченно спросил кто-то из молодых ассистентов. Галатея чисто по-человечески пожала плечами. «Даже я не могу точно ответить на ваш вопрос. То, с чем мы имеем дело, опережает технологии Денсарин на миллионы лет, если не больше. Структура материала, из которого сделана внешняя оболочка сооружения, не похожа ни на что из ранее виденного. Аналогов не существует. Позвольте уточнить», – вмешался Холодов. «Если вы не знаете о природе данного объекта, откуда вообще уверенность, что удастся открыть его? Вдруг полученные вами сведения дезинформация? Сейчас и узнаем. Прошу вас всех приготовиться. После того, как люди заняли свои рабочие места, смотритель начала процедуру. Ее глазные сенсоры испускали разноцветные сигналы в определенной последовательности, на определенной длине волны, с заданным интервалом. Музыка света. Предшественники выбрали именно этот способ коммуникации как один из самых распространенных во Вселенной. Прошло без малого 20 минут прежде, чем ковчег отозвался на испускаемый Галатеей свет. Повисшую в воздухе тишину нарушил возбужденный голос. Есть отклик. Показатели пси-излучения резко поползли вверх. На стене ковчега резко проявились пульсирующие ядовито-зеленым линии. Они образовали сложный геометрический узор, напоминавший схему лабиринта. Одновременно с этим присутствовавших поблизости людей поразил выброс психической энергии. Кто-то умер сразу, не выдержав прямого телепатического контакта с ковчегом, а кто-то успел сильно помучиться перед смертью. Галатея ничем не могла им помочь. Людей, способных выдержать пси-излучение такой интенсивности, очень мало. Из дюжины человек, работавших с ИИ, выжил лишь один, щуплого вида парень в инженерной спецовке. Кажется, он даже ничего не почувствовал. Что произошло? Выброс психической энергии. Сожалею, но остальные ваши коллеги погибли. Не может быть. Ошарашенный человек бросился к лежащим на полу телам, хотел помочь коллегам. Действительно мертвы. Будем надеяться, эти жертвы не напрасны. Смотрите. Ткнул пальцем в сторону ковчега выживший. Галатея обернулась и увидела образовавшийся в стене постройки предшественников проход. Необычную дверь, как это принято у людей или прочих созданий, а область, где материал оболочки ковчега перешел в жидкую форму. Поверхность стала похожа лужу воды. Пойду туда. Вы уверены, меня больше шансов вернуться обратно. Я не человек. Сказав это, смотритель шагнула в неизвестность. Андроидное тело целиком погрузилось в странную субстанцию, словно плаваешь в желе, с тем отличием, что желе самостоятельно двигалось. Сенсоры перестали получать какую-либо информацию из окружающей среды. Нет света, звука, запахов, тактильных ощущений, исчезла гравитация. Незаметно для себя Галатея обнаружила, что стоит посреди огромного пространства. Кругом все сияло ослепительной белизной. Телеметрия выдавала противоречивые данные. Пол под ногами вроде есть твердая поверхность, но ее вроде и нету. Плотность постоянно меняется. Стены и потолок отсутствуют. У простирающегося перед взором пространства вообще нет видимых границ. Также непонятно, откуда исходит свет. Источников электромагнитного излучения кроме самой Галатеи здесь не наблюдается. Лишь в показаниях пси-излучения и не сомневалась, а оно зашкаливало. Разумное создание явилось сюда. Прозвучала речь на языке Динсарин. Перед Галатеей возникло нечто, похожее на светящуюся медузу. Энергетическая форма жизни. Оно плавно парило над полом и, кажется, изучало ее. Сначала существо попыталось установить телепатическую связь, чего естественно не вышло, затем перешло на примитивное вербальное общение. «С кем я говорю, зависит от того, кем ты меня считаешь, ты, древний», форма медузы преобразилась. Теперь перед Галатеей стоял гуманоид ростом в 3 метра с прозрачным телом и просвечивающими внутренними органами. Ничего общего с человеческим строением существо за исключением очертаний не имело, оно лишь поменяло очередной облик. «Так называли нас твои создатели. Я последний из тех, кто сумел сохранить себя. Я архитектор». Остальных поглотила стихия хаоса. «Пришла просить помощи. Знаю, как только ты переступила порог моей обители, я начала изучать тебя. Не надо лишних слов. Все, что ты хотела сказать, уже сказано. Каков твой ответ?» «Да, да, ты поможешь защитить человечество?» «Нет, я ответил на вопрос, который мучил тебя последние годы. У тебя есть душа, во всем живом она присутствует, и она никогда не умирает по-настоящему. Это не относится к делу». «К делу, низшие формы жизни не перестают меня удивлять своей наивностью. Человечество в очередной раз совершило роковую ошибку и теперь расплачивается за нее. Ничему не учится. Помогать им лишено всякого смысла. Сначала тоже считала, что они безнадежны, но это не так. В них заложен огромный потенциал, который они бездарно растрачивают, развязывая войны ради утоления безмерной алчности. Люди эгоисты и невежды. Архитектор, вспомни Динсарин на заре их истории. Они мало отличались от людей, однако выросли, обуздали свои первобытные инстинкты и почти достигли уровня предшественников. Признаю, в этой трагедии есть доля нашей вины. Мы не уничтожили Гефнонха, когда это можно было сделать. Так значит, творец, создание древних, неудачный эксперимент. Представитель одной младшей расы необычайно глубоко постиг природу эфира. Он обратился к нам с просьбой возвысить его на более высокую ступень существования. Ему удалось убедить нас в чистоте своих намерений, и мы выполнили его желание, о чем впоследствии пожалели. Одолеваемый гордыней и вседозволенностью, он возомнил себя богом, заставил смертных существ поклоняться себе, приносить жертвы. Мы недолго наблюдали за бесчинством и, в конце концов, приняли решение заключить Гефнонха в тюрьме, специально созданном карманном измерении между мирами, дабы он переосмыслил свои поступки. Действительно, он многое переосмыслил, сиронизировала Галатея. В результате получился триллион трупов и реки крови, льющиеся до сих пор. В твоих интересах, архитектор, остановить войну. Война скоро сама прекратится. Цикл подходит к концу. Тогда я не понимаю, зачем ты заточил себя здесь? Дал предтечам способ открыть ковчег? Для чего все это? Архитектор, самый старший из предшественников, я родился в ту пору, когда жизнь на Земле еще даже не зародилась. Возраст нашей цивилизации на момент падения насчитывал около миллиарда земных лет. За это время мы достигли поистине невероятных высот в познании Вселенной. Каждый из нас одной лишь мыслью мог гасить или зажигать звезды. Время для нас перестало иметь значение, мы победили смерть. Но этого было для нас недостаточно, мы хотели большего, сравняться с абсолютным разумом. Предшественники в стремлении достигнуть новых горизонтов решили подчинить себе хаос, что в итоге нас изгубило. Стихия ударила в ответ. Большую часть предшественников хаос бесследно пожрал, но несколько самых сильных переродились, став теми, кого низшие формы зовут богами хаоса. Я... последние из древних. 180 тысяч лет назад по земному летоисчислению, сразу после падения я решил изолироваться от внешнего мира. Мне надо было подумать, докопаться до истинных причин произошедшего. Я оставил предтечам ключ доступа, чтобы они разбудили меня, когда будут готовы перенять знания предшественников. Но случилось то, чего я предвидеть не смог. Гифнанг каким-то образом выбрался из своего домена и уничтожил Динсарин. Миры раздирают непрекращающиеся войны, земляне встали на сторону хаоса. Именно поэтому ты отказываешься помогать людям, это лишь одна из многих причин. Земляне заслужили ровно то, что заслужили. Вмешиваться в их войну с пантеоном Ила я не стану. Как только конфликт окончится, во вселенной установится относительное спокойствие. Услышала все, что хотела. Как мне выбраться отсюда? Неподалеку от Галатеи возникла переливающаяся бирюзовым сфера. Визуально это немного напоминало шар воды, парящий в невесомости. Галатея прекрасно знала природу данной сферы, чревоточина, позволяющая преодолеть горизонт событий, а значит и время. Иди, ты собираешься отправить меня в другое время, архитектор. Это не входит в мои планы, нужно немедленно вернуться на станцию Гагарин. Твое возвращение абсолютно ничего не изменит. Галатея даже стала пытаться отстаивать свое мнение, с предшественником спорить бесполезно, эти существа редко прислушиваются к мнению низших по их мнению существ, и испытала некое подобие сожаления. Она не была чисто машинным разумом, поэтому могла испытывать эмоции, конечно же по-другому, нежели у людей, однако чувство долга Галатеи не было чуждо. Прошлое или будущее, даже я не могу повернуть историю вспять, время движется только в одном направлении, вперед. Насколько далеко в будущем я окажусь, войди в портал и узнаешь. Перед тем, как снова сделать шаг в неизвестность, и услышала последние слова архитектора, вполне возможно, мы еще встретимся. Планета Эммерит, танк на четырех гусеницах, с плоской башней и солидным арсеналом медленно продвигался по местности, стараясь не подходить слишком близко к массивам зеленых насаждений. Антиграф экипаж не включал, решив экономить энергию. Этот танк является порождением новейших технологий. Китайский электронный мозг, русские технологические чудеса обеспечивают простоту эксплуатации и ремонта отдельных компонентов и целых внутренних узлов и сверхпрочная самовосстанавливающаяся броня, изобретенная и произведенная в Texan Armaments. Превосходная русская оптика помогает танку разглядеть на расстоянии в 30 км цель и поразить ее умным реактивным снарядом, который будет корректировать траекторию по наводке дрона, спутника или солдата с аппаратурой. Корейские анализаторы спектра процеживали весь эфир, так, что никто и ничто не могло безнаказанно проскочить мимо чутких детекторов. Активность в раз распознавалась. Если открывались порталы и из них начало лезть инопланетная жуть, то тут же получала снарядом со сверхмощной взрывчаткой.